Николая Чудотворца, что в Дербентском. Находится между Уланским и Стрелецким переулками. Прежде церковь была деревянная, построенная не позже 1686 года, и называлась Дербентская, что на Ольховце в Стрелецкой слободе в Семенове приказе Грибоедова. При покорении Петром I города Дербента здесь в 1715 году вновь выстроена каменная церковь и тоже названа Николаевской, что в Дербентском. Почему в то время и существовал Дербентский полк, который имел в этом приходе свою землю, что значится и по писцовым книгам. Стало быть, надо допускать, что наименование в Дербентском происходит или от Дербентского полка, или от слова «дерба», «дербина», что означает «залеж с маховиной и кочкарником», потому что здесь местность была низкая и топкая. От того же произошло и название «на Ольховце». При храме предел во имя преподобного Сергия Радонежского, который недавно обновлен. Обновлен также в недалеком прошлом и самый храм, сохранив, однако, свой прежний старый стиль.